«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья! Это программа «Гость» на радио ВК. Вы слышите мой такой слегка сипловатый голос, да, подпростыл, к сожалению. Зовут меня Олег Тихомиров, я веду эту программу. Ну, а в гостях у нас сегодня Олег Валерьевич Месоутов. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Вот я сейчас буду долго, друзья мои, перечислять все, как сказать, титулы, что ли, все вот принадлежности такие, чем у нас Олег занимается. Так вот, Олег Валерьевич, он старший преподаватель кафедры политологии и права Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева. Он же председатель молодежного собрания при Красноярском городском совете депутатов, а также эксперт Красноярского регионального отделения Российского общества политологов, ну и член президиума Красноярского молодежного отделения Российского общества политологов. Все прочитал. Да, вот теперь полный список. Молодой совершенно человек передо мной сидит, да, это очень приятно, и вот столько уже всего успевает делать. Я так понимаю, что основная сфера вашей деятельности, Олег, это как раз вот молодежь, молодежная политика, правильно? Да, в силу того, что я еще и вот преподаю, основное мое место работы – это преподавание в университете, действительно, как бы ни было, но всегда вокруг молодежь. Ну, сам молодой вокруг молодежи, да, да. Это здорово. Давайте поговорим все-таки вот о таком понятии, как молодежная политика, чтобы мы фронт определили, область наших сегодняшних рассуждений. Что такое молодежная политика? Вот в формальном смысле, в неформальном смысле? Я думаю, вы лучше меня это понимаете. Да, конечно. Ну, вообще, на мой взгляд, молодежная политика, она носит стратегический такой характер для любого государства, в том числе, конечно, для нашего. Для нашего это стратегически вдвойне, потому что мы вообще, в принципе, долгие годы имели ситуацию, когда у нас была низкая рождаемость, у нас было стареющее население, и нам необходимо укреплять вот тот молодежный потенциал, который есть в нашей стране. И как еще говорил поэт Сергей Михалков, сегодня дети, завтра народ. Поэтому, в принципе, вот все, что связано с молодежью, с молодежной политикой, это имеет стратегический вектор развития. А вообще молодежная политика, на мой взгляд, это то, что должно воспитать, я не побоюсь этого слова, нового человека, но в смысле гражданском, в смысле правовом, в смысле политическом, чтобы это был человек, который ответственен за судьбу своего города, это чтобы был человек ответственен за судьбу своего района, за судьбу своей страны и так далее. И когда вот иногда мы видим ситуацию, когда там подростки, молодые люди совершают какие-то, в том числе и преступления, там недавно вот тоже был случай, и вот здесь становится ясно, что у нас пока еще, наверное, не все в порядке с этой сферой, пока еще мы должны стремиться вперед, и только когда мы получим ситуацию, что молодые люди ответственны и задумываются о своих поступках, начиная там от поступления в университет, заканчивая поиском работы и дальнейшей своей жизнью, тогда мы только скажем, что действительно вот молодежная политика, мы идем в правильном направлении на 100%. С точки зрения формальности, все эти прописные истины прописаны в государственной стратегии молодежной политики до 2025 года. Что касается неформального подхода, то здесь, конечно, то, что мы видим на улице, то, что вот каких мы молодых людей встречаем на улице, это и есть вот неформальный такой подход к молодежной политике. Если мы будем встречать людей, воспитанных, ответственных и любящих свою страну и любящих свое общество, то здесь действительно вот с точки зрения неформального подхода мы закроем те бреши, которые пока у нас еще есть. Меня эта деятельность интересует непосредственно как действительно преподавателя, потому что каждый день приходится общаться со студентами, приходится общаться со школьниками, потому что это педагогический университет. И скажу лишь одно, что на сегодняшний день ситуация, она благополучная вполне. Я никогда не соглашаюсь с той точки зрения, что у нас плохая молодежь, она у нас хорошая, она у нас достойная. Надо просто развивать их потенциал. которые у них есть, которые у них где-то вот в такой латентной форме у некоторых сидит внутри них, и надо просто найти те ниточки, за которые следует вот правильно размотать тот клубок, который является, вот которым является молодой человек. Вот это если так вкратце. Хорошо. Давайте немножко подискутируем. Давайте. Что вы знаете. Тем более, конечно, мы как раз представляем тут разные поколения в определенном смысле с вами, Олег. Два Олега, но тем не менее. Да. Вот, два мира, два Шапира. А вообще объясните, вот как вы считаете, вот зачем нужно разделение вот такое вот достаточно четкое на молодежную политику, не молодежную политику. Ведь речь идет прежде всего об идеологической работе. Правильно? Воспитательная да. работа – это идеологическая работа. У нас, конечно, проблема, на мой взгляд, сейчас с идеологией, потому что нет встроенной идеологической системы. Ну, и да. мы все время оглядываемся немножко назад, а там-то она была, вот эта встроенная идеологическая система, скажем, там, ну, коммунистическая, я имею в виду, социалистическая, то, что было в СССР, выстроенная очень четко. Нам все время как бы есть такое ощущение ностальгии, что вот смотрите, как там, там была молодежная организация, детская организация. Это точно. Они имели все атрибуты, символику, идеалы, уставы, тра-та-та, все везде было четко прописано, и плюс сама система мировоззрения была очень четко прописана. Да. Мы с вами, начинается самых общих философских вопросов. Мы с вами материалисты, мы с вами, соответственно, революционеры, угу. в хорошем смысле этого слова, да. Мы романтические такие революционеры. Да, у нас есть светлое будущее, куда мы угу. должны двигаться, и мы живем по справедливости, потому что никто не имеет права быть богаче другого. Нет, все четко, все понятно, все расписано. И по большому счету задача, я так понимаю, идеологической работы молодым людям – это донести, угу. а пожилым людям – это напомнить. У нас сейчас, к сожалению, нет вот такой стройности идеологической системы, кроме вот патриотизма, пока ничего особенного угу. не предложили. Ну, хотя бы патриотизм, слава богу. Но здесь сразу возникает вопрос. Извините, это длинный такой вот разговор. Ничего страшного. Угу. Да. А почему нужно выделять молодежь в идеологической работе из общей массы? Чем молодежь отличается, скажем, от остальных других людей? Я с вами совершенно согласен, что молодежь хорошая, но я вам хочу сказать, молодежь разная, как и все другие люди. Ну да. Есть хорошие, есть плохие, есть умные, есть глупые, есть живущие в сельской местности, есть живущие в городской, есть живущие в провинции, есть живущие в столице. Мы все не равны. Угу. И поэтому сказать, что вот мы все хорошие, да, но перед Богом, наверное, мы все хороши. Вот, но перед другом мы все очень разные. И вот этот вот акцент, так сказать, на молодежную политику, если честно, вот мое ощущение, опять же, по угу. прежним таким, я комсомол проходил, как бы и работал в этой сфере, это такой, есть элемент заигрывания, мне кажется, особенно именно государство заигрывает с определенной группой населения, то есть вот как бы мы на вас обращаем особое угу. внимание, и тем самым мы даем вам вот некую преференцию, пусть даже в присутствии внимания, угу. а вы... И в ответ от вас мы ждем лояльности. Ну, лояльности ко всем тем действиям, которые мы совершаем, как хорошим, так и плохим. Угу. Вот как вы к этому относитесь? Ну, что касается, в принципе, почему следует выделять, то я здесь скажу, угу. я все-таки поколение такое вот, которое уже комсомол не застало, и это все-таки были уже такие, так скажем, более свободные времена. Я никогда не соглашаюсь с позицией, которая, конечно, в ней есть зерно истины, но никогда не соглашаюсь все равно с позицией, когда нам нужна какая-то общая идеология, которой будут все следовать, и вся наша молодежь в едином порыве пойдет и будет кем-то. Вот здесь у каждого есть свободный выбор, кем быть. И какой бы этот выбор ни был, этот выбор все-таки, на мой взгляд, нужно уважать. Другой вопрос, что эта идеология должна быть просто какими-то прописными истинами, которые закладываются от природы. И вот не зря совсем недавно президент наш сказал о том, что у нас не может быть никакой больше идеологии, кроме патриотизма. Mm-hmm. И вот здесь вот вы упомянули про патриотизм. Вот это действительно на сегодняшний день, это даже не идеология, это некая просто национальная идея, которая, ну, опять же, на мой взгляд, от рождения человеку должна быть привита. Это любовь к своей родине, это любовь к своей малой родине, это любовь к и уважение к тем соотечественникам, которые живут с тобой на одной земле. А все остальное, когда некоторые политические силы в том числе пытаются навязать обществу, не побоюсь этого слова, какие-то такие системные взгляды на что-либо, здесь все-таки вот с этим я всегда всех предостерегаю, говорю, надо быть осторожней. Иначе мы можем получить ситуацию, что вот у нас был комсомол, но потом в определенный момент, когда ситуация изменилась, и мы ушли из жесткой системы, мы получили то, что молодежь стала потерянной. То есть она потерялась, в принципе, в ориентирах. То есть когда была идеология, была там единая политическая сила, мы все это имели. Как только этого не стало, мы получили вот такой развал. Сейчас государство по крупицам пытается это собрать. Все-таки надо отдать должное, что не на общих идеологических каких-то основах, а все-таки на свободном выборе. Но почему надо выделять молодежь? Потому что, на мой взгляд, молодежь — это все-таки главный потенциал в плане двигателя. Вот когда ребенок рождается и ребенок в семье воспитывается, мы же ребенку, образно говоря, даем все самое лучшее. Мы же стараемся, как бы вот там себе лишнюю рубашку не купил, пошел там ребенку купил, да, там две рубашки, например, потому что ну, главное, вот он там был вот защищенный. Мы же говорим о защите там детей. Вот так же и молодежь. Это же определенные дети для государства, которых государство должно поддержать, которых государство должно и общество направить. И поэтому государственная молодежная политика, кстати, вот тут вопрос государственной молодежной политики, потому что во многих странах, в том числе и Западной Европы, нет такого понятия, как государственная молодежная политика. Это очень, мне кажется, важный вопрос. Вот. Очень важный. Это действительно, потому что есть действительно такой общий подход, что это, в принципе, государственная политика в различных каких-то вопросах, которые мы не делим, там, пенсионеры либо молодежь и так далее. Но мы, как молодое государство, мы должны все-таки пока, имея, тем более мы имеем за плечами опыт совсем такой, на мой взгляд, нехороший, когда я просто сам воспитывался в 90-е годы, там, начало нулевых, это был такой рубеж, и когда элементарно, что творилось среди молодежи и сейчас, это, конечно, небо и земля. Мы все-таки должны иметь как стратегический вектор такое вот направление, как именно государственная молодежная политика. Со временем, я думаю, это уйдет. Со временем, ну, это, конечно, не сегодня и не завтра, но не буду делать тут прогнозы от конкретных, там, сколько лет пройдет, но со временем, конечно, это все превратится в некую такую самоуправляемую сферу, когда сама молодежь будет решать свои проблемы. Но пока сама молодежь свои проблемы решить не может, к сожалению. Мы вот пока должны их поддерживать. Гость на радио ВК. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Олег Валерьевич Мисаутов, старший преподаватель кафедры политологии и права Красноярского государственного педагогического университета. Ну и, кроме того, Олег Мисаутов, он председатель молодежного собрания при Красноярском городском совете депутатов. Ну, там еще целый ряд титулов, я их сейчас опущу, Олег, да, чтобы по времени сэкономить разговор. Вот вы сказали, что молодежь чего-то не может. Ну, понятно, что молодой человек за отсутствием опыта, может быть, там, за отсутствием каких-то еще финансовых возможностей, ресурсов, одним в таком словом, количестве. Да, совершенно верно, да. Вот, он на что-то не способен. Но добывать эти ресурсы – это его, в общем, святая задача, по большому счету. Но вот чрезмерная забота о молодых людях, вот как, опять же, вы привели пример, ну, последнюю рубашку, я там, ну, все. Это может возникать как обратная сторона вопроса. Это инфантильность и иждивенчество. Вот я вообще замечаю, на самом деле, одна из очень достаточно таких важных черт, которые я сегодня вижу, вот сегодняшней молодежи, это инфантильность. Это желание продлить себе детство. Да. Это желание быть как можно дольше маленьким, да, беззащитным, чтобы о мне заботились. И я смотрю там молодых людей и девушек, которым по 25 лет, простите. Гайдар уже полком откомандовал и все книги написал, по-моему, к этому возрасту. Вот. А Наполеон примерно там к 27 годам уже командовал итальянской армией, друзья мои. А они, да, вот ходят, да, вот, вот как-то так. Есть такое, есть... Не поощряем ли мы это? Есть, и в том числе вот вы назвали иждивенчество, и иждивенчество тоже возникает, да. Вопрос в том, что здесь я не говорю, что все идеально. Я в самом начале действительно вот с нашего эфира я сказал о том, что есть проблемы, и вот эти проблемы я тоже вижу. И если мы будем говорить объективно, то объективности ради давайте скажем, что действительно именно государство в лице вот этой сферы молодежной политики все-таки иногда, ну, я не побоюсь такого слова, перебарщивает с некой такой детскостью. Uh-huh. То есть, когда государственная молодежная политика не гражданина воспитывает, а действительно человека, которому, которого привезли там в лагерь, в молодежный лагерь, в детский лагерь, обеспечили его первым, вторым, третьим, он замечательно провел лето, а потом он возвращается и ждет следующего года, когда он снова поедет в лагерь. Вот это вот, конечно, меня здесь настораживает и пугает, потому что в определенный период, если мы берем, например, там вот сегмент старшеклассников школы, это все-таки молодежь, опять же, кстати, пользуясь случаем, я хочу, так как вот и статус такой позволяет, от молодежного собрания города Красноярска и от себя лично поздравить всех выпускников. Сегодня 25 мая, сегодня единый день последних звонков в городе Красноярске, поэтому вот всем большого успеха. Кстати, спасибо, что напомнил. У нас сегодня вот прямо удачная встреча произошла, что мы говорим о молодежи в день последних звонков. Ребят, да, вам большой, хорошей, светлой дороги, конечно. Как говорится, кораблю большое плавание и в добрый путь. Да. Сегодня вот как раз в том числе члены молодежного собрания посещают школы, говорят напутственные слова. Вот если мы берем старшеклассников, выпускников, конечно, их еще надо поддерживать, они еще ничего не могут в том смысле, вот в таком, как мы, взрослые, понимаем. А если, конечно, молодежь взрослая, уже работающая, потому что молодежь все-таки по нормам-то у нас до 30 лет, и, конечно, удивляет, когда там и 27 лет человеку, и 28, молодежь. А он еще... Да. Это, кстати, тоже любопытный вопрос, мне кажется. Не стоит ли пересмотреть возрастную границу, с кем вы работаете? То есть у вас до 18 лет, простите, дети, какие они, извините, дети? Угу. Вы на этих детей вон посмотрели, и мужского, и женского пола. Вот. А, значит, молодежи до 30 лет, то есть угу. Я все молодой. Нет, вы можете молодиться хоть до 60, ради бога. Угу. Но надо серьезно к вещам-то относиться. А я считаю, что это вот какая-то немного несерьезное само по себе отношение, такое молодечество. То есть мы сами этой даже возрастной нормой... Да, мы создаем несерьезность отношений к этому. Типа молодежь. Ребята, это не молодежь. Я считаю, что любой человек старше 16 лет, ну, не знаю, паспорт сейчас в 16 дают, в 14. Да? А уже в 14 даже. Да. Друзья мои, ну хорошо, в 14 действительно, может, еще ветер. Раньше в моем возрасте давали в 16 лет. Раз ты паспорт получил, ты, в общем, гражданин России со всеми втекающими и вытекающими отсюда последствиями. Да. Единственное, что, может быть, ты не можешь выполнять какую-то работу, требующую квалификации определенной, так, простите, ее никто не может выполнять, если нет квалификации. А уж тем более, когда ты закончил университет, вот ну, тут уж прям совсем все вопросы должны быть сняты, потому что вот мы сейчас имеем ситуацию, когда человек действительно уже закончил университет, он пошел работать, он молодой специалист, а его молодежью. Поэтому я, например, был бы сторонник пересмотра все-таки вот с этой точки зрения возрастного, что ли, ограничения, что такое молодежь. Ну, это все динамично, я почему и сказал о том, что все еще, видимо, будет меняться, и меняться в ту сторону, что все-таки мы будем отходить от каких-то таких вот моментов, но это все постепенно, пока мы к этому еще, на мой взгляд, не готовы. Готовы к пересмотру, и пока мы еще должны все-таки позаботиться в том плане, в каком мы сейчас заботимся. Вот чувствуется, молодой человек, он так немножко на перспективу все откладывает. Да. А пожилые люди знают, что времени осталось немного, надо делать все быстро. Да-да-да. Ладно, давайте поговорим о молодежном собрании при Красноярском городском совете депутатов. Вообще, что это за такой вот орган? Это орган, который был, сразу сниму все подозрения некоторых, может быть, наших слушателей, которые ко всем вот таким вновь создаваемым общественным организациям относятся, ну, достаточно скептически, вплоть до того, что это какие-то квази-организации, что это созданы сверху, что они для чего-то нужны, для каких-то манипуляций там и так далее. Это самый, что ни на есть, пример общественной инициативы. Я сам был инициатором создания данного органа. Мы предложили эту инициативу председателю Красноярского городского совета Татьяне Ивановне Казановой. Она сама как человек из образования, сама человек, который занимается в том числе и воспитанием детей вот в такой в школьной атмосфере. Поддержала эту инициативу. Были буквально там созданы проекты различные какие-то. И потом все это сведено в общую концепцию. И мы получили молодежное собрание при Красноярском горсовете. Это орган общественный, молодежный, который задачи которого является представительство молодежи в органах местного самоуправления. Uh-huh. То есть представительство их интересов, представление, в принципе, и органов местного самоуправления в среде молодежи, потому что мы же сейчас наблюдаем, что люди отстранены от любых там политических каких-то моментов, особенно вот молодые люди. И нередко даже, надо здесь честно признать, нередко даже не знают, что есть такой орган, как Красноярский городской совет депутатов, например. Ну, никаким образом не касались к нему, да, конечно. Да, общем, да, да. Был запущен конкурс, 21 человек у нас в собрании. Это представители различных возрастных категорий, начиная от 14, точнее, начиная от 16, заканчивая 30 годами. И здесь у нас в основном это старшеклассники, то есть 10-11 классы. Есть даже, насколько мне помнится, даже есть 9 класс. И в основном это студенты, конечно. Ну, плюс работающая молодежь, там несколько человек работающая молодежь. И вот первые, так скажем, вот эти первые начинания наши какие? Ну, вот какие-то инициативы мы уже сейчас на заседании, вот на последнем были приняты, и в том числе будут направлены сейчас в Красноярский горсовет. Ну, допустим, там инициатива «Город в лицах», когда мы должны знать, например, именные улицы города Красноярска и сделать это посредством общественного транспорта. Запустить какие-то информационные источники. Допустим, это там, размещение каких-то стрит-объектов на улицах города, арт-объектов. Плюс это, конечно, так скажем, облагораживание города Красноярска в красках. Это привлечение, конечно, молодых художников, юных художников к иллюстрациям на территории города Красноярска. Ну, самый такой примитивный пример. Мы видим, когда идем, например, мимо, там трансформаторная будка стоит. Ну, выглядит она, конечно, не ахти. Ну, у нас во дворе стоит. Вот. Ее изрисовали всю. Ну, вот как видите, могли. Как? Тоже вопрос, как изрисовали. То есть, есть лишь бы изрисовать, а есть, конечно, такие произведения искусства. Есть произведения, которые, да, граффити, которые публикуются, да, потом, да, на, да, сайтах, да, и являются ценностью. Прям и так. Вот в том числе мы сейчас хотим таких юных граффитистов привлечь, которые действительно юные таланты, вот к украшению родного города. В целом, я оцениваю, вот мы существуем-то всего месяц, но задачи мы перед собой ставим такие, я не побоюсь этого слова, глобальные, и созыв этот на 2 года наш, и я думаю, что за 2 года нам удастся действительно инициативу предложить, и самое главное, переломить ситуацию какую? Чтобы молодежь, вот как вы сейчас упоминали, она перестала быть в доброй своей массе как раз инфантильной, и самое главное, чтобы она перестала быть равнодушной, чтобы люди понимали, что если есть инициатива, ты должен не сидеть и молчать с ней, а ты должен идти, и тебе всегда помогут. Скажу вам честно, Олег Ильич, я, конечно, пессимист. Немножко, ну, опять же, в силу своего возраста. Да. И я просто понимаю, что всех, конечно, не разбудишь. Всех не разбудишь. Да. Но если даже вы разбудите, там, не знаю, десяток, 20 людей, да хоть одного человека, который будет трудиться, там, отдавать свои силы на благо общества, и у него это будет хорошо получаться, да, то это уже, в общем, большая и важная задача. Плюс. Конечно. Это вот каждый может делать то, что он может делать. Как говорится, живи, ну, вот и сделай то, что должен. Да, да, ну вот я скажу, с чего мы начали буквально, вот с чего мы начинаем. Это знакомство, личное знакомство с той молодежью, которая живет в нашем городе. Вот мы иногда же как? Мы создаем, например, орган, ну и он сразу начинает функционировать, вообще абсолютно, наверное, не зная ни о потребностях никаких, ни о заботах, да. А здесь элементарно, поездки по школам, встречи со школьниками, встречи со студентами. То есть вот непосредственно перед тем, как начать решать проблемы молодежи, мы должны познакомиться с ними, и мы должны четко понять, чего они хотят и чего мы им можем предложить. Ну, в любом случае, вот эта деятельность, она требует каких-то затрат. Я понимаю, что то, что вы можете сделать сами, скажем, ну, с какими-то инициативами, ну, да, от этого сделаете сами. Ваш труд – это ваш труд и ваше время. Ну, краски, там, не знаю, какие-то билборды, там, что-то, материалы какие-то, вот это как-то откуда-то должно браться? Ну да, ресурсы здесь, конечно, прежде всего, это привлечение по грантовым проектам средств, это участие в грантовых конкурсах, и плюс, ну, конечно, в самом начале нашей деятельности мы пока рассчитывать на это не можем, но в дальнейшем, я думаю, что если это будут инициативы более крупные, более масштабные городские, то я думаю, что здесь... И городской бюджет, конечно, тоже, может быть, поможет в реализации каких-то инициатив. Но это должны быть инициативы. Здесь я прямо сам, как председатель молодежного собрания, скажу, что мы никогда не попросим сразу всех и утешишь, потому что некоторые же сразу начинают думать, что вот мы еще появились одни, кто будет сейчас на городской бюджет замахиваться. Прислонился к бюджету. Да-да-да. Нет, сразу всех предостерегу от того, что ни одной копейки из бюджета не попросим для той инициативы, которая вот, ну, такая общественная просто, которую можно сделать своими руками, либо привлечь грантовые какие-то какие-то средства. Но если это будут какие-то более масштабные уже проекты городские, которые заинтересуют в том числе и вот городскую власть и население города Красноярска, то здесь, конечно, я думаю, что всегда нам помогут. А скажите, Олег, народу сколько у вас там в совете? 21 человек. У вас 21 да. человек. Вы как-то по территориальным избирались или по каким-то другим признакам? Нет, там был просто конкурс, подавали свои идеи, свои эссе люди в конкурсную комиссию, портфолио, понятное дело, и отбирали просто вот по никаких территориальных признаков у нас нет, у нас есть внутри структура определенная, то есть есть председатель, есть заместитель председателя, есть секретарь, то есть это некое определенное такое руководящие люди, а есть рабочие группы. Рабочие группы у нас по инфраструктурному развитию, по образованию и науке, по культуре и по социально-экономическим вопросам, реализации вопросов молодежной политики. Понятно. Если вот, скажем, молодые люди нас вот сейчас слышали и подумали, вот, а хорошо бы мне тоже как-нибудь поучаствовать в каком-то вот таком кипиже, куда ему стоит пойти, как обратиться, как с вами, может быть, связаться? Вот как это, как нужно действовать? Да, вот здесь, наверное, действительно пользуюсь случаем и благодарю за предоставленную такую возможность. Немножко такой, в кавычках, рекламы молодежного собрания. Это не реклама, да, это да, хорошая и важная информация. Да, это полезная информация. Скажу, что всех, кто заботится о судьбе города и всех, кто хочет помочь родному городу в его дальнейшем развитии и у кого есть инициативы. Обращаться вы можете, у нас есть группа ВКонтакте, молодежное собрание города Красноярска, вы можете зайти в эту группу, там есть все члены собрания, и дальше вы можете написать буквально там личное сообщение каждому члену собрания, неважно, председатель это, либо заместитель председателя, либо просто член собрания. Группа ВКонтакте и плюс сайт Красноярского городского совета депутатов, там есть вкладочка «Молодежное собрание при Красноярском городском совете депутатов», то, что туда заходите, и там все вся полезная информация, нужная, необходимая, то есть контактная, вся есть. Спасибо, Олег Валерьевич. Я напомню, что вот программа просто наша к концу подошла. Ну вот, к сожалению, Да, да, мы только разговорились, можно сказать. Но это первый раз, я думаю, мы обязательно надеюсь, продолжим. Надеюсь, еще встретимся, конечно, тема обширная. Я напомню, что мы разговаривали с Олегом Мисаутовым, старшим преподавателем кафедры политологии и права Красноярского педагогического университета, ну и он же является председателем молодежного собрания при Красноярском городском совете депутатов. Еще раз, друзья мои, всех поздравляем с первыми, последними, Но с первыми звонками в их взрослой жизни. Да, и с первыми звонками в вашей взрослой жизни. Спасибо большое, Олег. Спасибо вам, Олег. Спасибо всем. Удачи спасибо. Вам. До свидания. Гость на радио ВК.